Глава 10. Голос из зеркала. Когда ее карета проехала величественные, украшенные гербами решетчатые ворота, фантастическим черно-золотым кружевом замыкавшие высокие стены, Марианна ощутила, что вступает в новый мир, охраняемый каменными стражами на пилястрах у входа. Один вооруженный натянутым луком, другой — поднятым копьем, словно угрожавшими каждому, кто осмелится переступить порог. Ворота, как по волшебству, раскрыли свои створки перед лошадьми, но ни одного охранника, ни одной из собак, так напугавших офицера жандармерии, не было видно. Ни единой души. Этот вход начинал длинную, посыпанную песком аллею, обсаженную высокими темными кипарисами вперемешку с лимонными деревьями в каменных вазах, безмятежную перспективу которой завершали искрящиеся султаны, бившие из бассейна воды. По мере того, как карета катилась по песку аллеи, по стенам открывал свои прелести романтический парк, населенный статуями, гигантскими деревьями, ажурными колоннадами, брызжущими фонтанами. Своеобразный мир живой и неживой природы, где вода казалась властелином, а цветы отсутствовали. Охваченная непонятной боязнью, Марианна оглядывалась, затаив дыхание, с таким чувством, словно само время остановилось. На миловидном лице Агаты, сидевшей против нее, замерло выражение явного страха. Только погруженного в свои мысли, сидящего в углу кардинала, казалось, не волновала странная щемящая грусть, наполнявшая поместье. Даже солнце, сиявшее при выезде из Лукки, исчезло за слоем белых облаков, откуда пробивались рассеянные лучи света. Атмосфера стала гнетущей, не слышалось пения птиц, никакой шум, кроме печального журчания воды, не нарушал тишину. В карете все молчали, да и Грак на своем сиденье забыл, что можно петь или свистеть, как он привык это делать во время бесконечного пути. Карета повернула, пересекла рощу гигантских туй и выехала на открытое место. В конце длинного зеленого ковра, где вздыбились мраморные лошади и роскошные священные павлины распушили белоснежные перья, на голубоватом фоне далеких тосканских холмов стоял замок, отражая в зеркале пруда свое спокойное величие. Увенчанные балюстрадой белые стены, высокие сияющие окна большой лоджии со статуями на колоннах, отливающий старым золотом купол центральной части с коньком в виде всадника на единороге, представлявшие жилище таинственного князя в стиле приправленного пышным барокко позднего Ренессанса, казались возникшими из сказки. Высокие деревья, окаймлявшие со всех сторон лужайку и пруд, прерывались широкими прогалинами, где солнечные лучи освещали нежную зелень и туманную белизну, временами открывая взору изящество колоннады или бурлящий водопад. Краем глаза кардинал следил за реакцией Марианны. С расширившимися глазами и полуоткрытым ртом она, казалось, впитывала всеми фибрами души прелесть этого очаровательного поместья. Кардинал улыбнулся. Если тебе нравится Вилла дей Кавалли, только от тебя зависит оставаться здесь столько, сколько понравится, хоть навсегда. Оставив без внимания прямой намек, Марианна удивилась. Вилла дей Кавалли? Почему? Это местные нарекли ее так «дом лошадей». Они хозяева здесь. Настоящие короли. На протяжении более двух веков Сант-Анна владеют конным заводом, который, без сомнения, имел бы такую же известность, как и знаменитые конюшни герцога Монтуанского, если бы его продукция выходила наружу. Но за исключением пышных подарков, князья Сант-Анна никогда не расстаются со своими животными. Погляди. Они приближались к дому. С правой стороны Марианна заметила другой водоем, где вода била из морской раковины. Немного дальше, между двумя колоннами, возможно, указывавшими дорогу к конюшням, стоял мужчина, держа под узцы три великолепные лошади, снежной белизны, казавшиеся с их развивающимися гривами и длинными султанами хвостов моделями для украшавших парк скульптур. С самого раннего детства Марианна любила лошадей. Она любила их за красоту. Она понимала их лучше, чем любое человеческое существо. И у самых пугливых из них она никогда не вызывала страха, даже наоборот. Эту страсть она унаследовала от тетки Эллис, которая, до сделавшего ее хромой несчастного случая, была замечательной наездницей. Тройка стоявших там прекрасных лошадей показалась ей самым теплым дружеским приветом. «Они восхитительны!» — вздохнула она. «Но как они относятся к невидимому хозяину?» «Для них он является реальностью», — сухо оборвал кардинал. «В сущности, единственная земная радость для Сант-Анна — это они. Но мы приехали». Описав грациозную дугу, отдававшую честь мастерству Гракха, карета остановилась перед большой мраморной лестницей с двойными маршами, на которой выстроилась дворцовая челядь. Марианна увидела внушительную шеренгу лакеев в белом с золотом, в напудренных париках, подчеркивающих темную кожу южан и неподвижность их лиц. На ведущем в лоджию крыльце ожидали трое в черном, седая женщина, чей строгий туалет оживлялся белым воротником и висящими на поясе золотыми ключами, неопределенного возраста священник, лысый и тщедушный, и высокий крепкий мужчина в простом, но безупречном костюме, с лицом римлянина и густой черной, посеребренной временем шевелюрой. Все в этом последнем говорило о крестьянском происхождении, некой грубой силе, которую может дать только земля. «Кто они?» — взволнованно прошептала Марианна, в то время как двое слуг открыли дверцу и опустили подножку. «Донна Лавиния, уже несколько десятилетий бессменная экономка у Сант-Анна. Она из обедневших дворян. Именно она воспитала Корраду. Отец Амунди — его капеллан. Что касается Маттео Дамиани, то он одновременно и управляющий, и секретарь князя. Теперь спускайся и помни только о своем происхождении. Мария Стелла умерла навсегда». Как во сне Марианна ступила на землю, как во сне, с глазами устремленными на тех, кто вверху склонился в низком поклоне, она поднялась по мраморным ступенькам между двойным рядом окаменевших слуг, поддерживаемая ставшей внезапно властной рукой ее крестного. Позади нее слышалось учащенное дыхание Агаты. Проглянувшее солнце грело не сильно, однако Марианне почему-то вдруг стало душно. Ей захотелось распустить завязки плаща, затруднявшего дыхание, но она не решилась. Она едва слышала, как ее представлял крестный, затем слова приветствия экономки, склонившаяся в таком глубоком реверансе, словно новоприбывшая была по меньшей мере королевой. Ей показалось, что ее тело вдруг превратилось в какой-то странный механизм. Ее воля не принимала никакого участия в его чисто автоматических действиях. Она словно со стороны слышала свои слова благодарности на приветствие капеллана и Донны Лавинии. А секретарь буквально гипнотизировал ее. Он тоже действовал как автомат. Его суровые бесцветные глаза не отрывались от лица Марианны. Они словно прощупывали каждую его черточку в поисках ответа на вопрос, известный ему одному. И Марианна могла поклясться, что в этом беспощадном взгляде ощущалась какая-то боязнь. Она не ошиблась в своем предположении. Молчание Матео, тягостное и подозрительное, содержало угрозу. Вполне естественно, что он не мог с открытой душой встретить появление этой чужестранки, и Марианна с первого взгляда почувствовала в нем врага. Совсем другим было поведение Донны Лавинии. Ее ясное, несмотря на непровержимые следы былых страданий, лицо излучало только нежность и доброту. Взгляд темных глаз был полон восхищения. Сделав реверанс, она поцеловала руку Марианне и прошептала: «Будь благословен Господь, дарующий нам такую прекрасную княгиню». Что касается отца Амунти, то при его очень благородной осанке он явно не стремился произвести впечатление. И Марианна сразу заметила это по его скороговорке сквозь зубы, совершенно непонятной и раздражающей. Вместе с тем он послал молодой женщине такую сияющую, такую простодушную улыбку, что он был заметно рад видеть ее. И она спросила себя, не был ли он случайно старым знакомым, о котором она забыла. «Я провожу вас в ваши апартаменты, ваше сиятельство», — тепло сказала экономка. «Маттео займется его милостью». Марианна улыбнулась, затем поискала взгляд крестного. «Иди, малютка», — посоветовал тот, — «и отдохни. Вечером перед церемонией я зайду за тобой, чтобы князь смог увидеть тебя». Молча, удержав рвущийся из уст вопрос, Марианна последовала за Донной Лавинией. Она буквально сгорала от любопытства, какого еще никогда не испытывала, от всепоглощающего желания увидеть неведомого князя, хозяина этого поместья, доведенного до грани реальности и охраняемого сказочными животными. Князь хочет видеть ее. Почему же она не увидит его? Неужели его предполагаемая болезнь настолько ужасна и опасна, что ей нельзя приближаться к нему? Ее взгляд остановился на прямой спине экономки, шедшей впереди нее под легкий шорох шелка и мелодичное позвякивание ключей. Как это сказал Готье де Шазей? «Она воспитала Коррадо Сант-Анна». Без сомнения, никто не знает его лучше ее. И она казалась такой счастливой при появлении Марианны. «Я заставлю ее говорить», — подумала молодая женщина. «Она должна сказать все». Внутреннее великолепие виллы ни в чем не уступало красоте садов. Покинув лоджию, украшенную лепкой в стиле барокко, и позолоченными фонарями кованого железа, Донна Лавиния повела свою новую хозяйку через сиявший золотом громадный зал и целый ряд салонов, в одном из которых, особенно роскошном, тонко вылепленное красное с золотом обрамление оттенялось зловещим сверканием покрытых лаком черных панно. Но это было единственное исключение. Основными цветами являлись белый и золотой. Мозаичные полы из мраморных плиток будили эхо шагов. Предназначенное для Марианны помещение, находившееся в левом крыле здания, было убрано в том же духе, но его необычность поразила молодую женщину. Здесь также царили белизна и позолота. Хотя в комнате стояли два покрытых пурпурным лаком шкафчика, привносивших некоторое тепло. Из-за карниза потолка, словно с балкона, персонажи в костюмах двухвековой давности, написанные так, что трудно было усомниться в их реальности, следили, казалось, за каждым движением обитателей комнаты. Кроме того, множество зеркал покрывало стены. Они были повсюду, до бесконечности отражая темные фигуры Марианны и Донны Лавинии, а также подавляющую роскошь большой венецианской кровати с вырезанными из дерева неграми в восточных нарядах, держащими пучки длинных красных свечей. Марианна оглядела это роскошное и впечатляющее убранство со смесью изумления и беспокойства. — Это и есть моя комната? — спросила она, в то время как слуги вносили ее багаж. Донна Лавиния открыла окно, затем поправила громадный букет жасмина в алебастровой вазе. — Это комната всех княгинь Сант-Анна уже более 2 веков. Она нравится вам? Чтобы избежать ответа, Марианна нашла другой вопрос. — Все эти зеркала, для чего они? Она сразу же почувствовала, что этим вопросом поставила экономку в затруднительное положение. Усталое лицо Донны Лавинии слегка передернулось, и она пошла открыть дверь, ведущую в небольшую комнату, словно вырубленную в белом мраморе купальню. «Бабушка нашего князя, — сказала она наконец, — была женщиной такой неописуемой красоты, что она хотела иметь возможность непрерывно ее созерцать. Она и приказала установить эти зеркала. С тех пор они тут». В ее голосе ощущалось сожаление, и это заинтриговало Марианну. Странности семьи Сант-Анна все больше разжигали ее любопытство. «Где-нибудь в доме, безусловно, должен быть ее портрет», — сказала она, улыбаясь. «Я с удовольствием посмотрела бы на него. Был один. Да и тот погиб в огне. Госпожа желает отдохнуть, принять ванну, подкрепиться. И то, и другое, и третье, если вы не возражаете, но прежде всего ванну. А где вы поместили мою горничную? Я хотела бы иметь ее под рукой», — добавила она, — «к заметной радости Агаты, которая с самого входа в виллу шла только на цыпочках, словно в музее или храме. На этот случай есть небольшая комната в конце коридора здесь», — ответила Донна Лавиния, отодвигая скрывавшая дверь лепное панно. «Там поставят кровать. Сейчас я приготовлю ванну». Она хотела выйти, но Марианна удержала ее. «Донна Лавиния». «Да, ваша светлость». Взглянув прямо в глаза экономки, она тихо спросила, «В какой части дворца находятся апартаменты князя?» Донна Лавиния явно не ожидала такого вопроса, впрочем, вполне естественного. Марианне показалось, что она побледнела. «Когда он бывает дома, — с усилием проговорила она, — наш господин живет в правом крыле, противоположном этому. Хорошо, благодарю вас». Сделав реверанс, Донна Лавиния исчезла, оставив Марианну и Агату наедине. Миловидное лицо девушки выдавало страх, и от обычной уверенности развязной парижанки не осталось и следа. Она сложила руки, как ребенок перед молитвой. «Неужели мы долго останемся в этом доме, мадемуазель?» «Нет, я надеюсь, не очень долго, Агат. А разве он вам не нравится?» «Он очень красив», — сказала девушка, бросив вокруг себя недоверчивый взгляд. «Но он мне не нравится. Не могу понять, почему. Пусть мадемуазель простит меня, но мне кажется, что я никогда не смогу прижиться здесь. Тут все так отличается от нашего». «Все же распакуйте мой багаж», — со снисходительной улыбкой сказала Марианна. «И не бойтесь обращаться к Донне Лавинии, экономке, за всем, что вам понадобится. Она симпатична и, по-моему, добра. Ну-ка, смелее, Агата. Вам нечего бояться здесь. Просто непривычная обстановка, усталость с дороги». По мере того, как она говорила, Марианна заметила, что, пытаясь успокоить Агату, она в действительности обращается к себе. Она тоже чувствовала себя странно подавленной с того самого момента, как они пересекли высокую ограду этого необычайного и великолепного поместья, тем более что она не замечала никаких осязаемых признаков какой-то опасности. Это было что-то более тонкое, какое-то нематериальное присутствие, без сомнения присутствие того, так тщательно скрывавшегося человека, для которого эта вилла была основным обиталищем, где он, вероятнее всего, предпочитал пребывать. Но было еще что-то, и Марианна могла поручиться, что это что-то находится в самом помещении, словно тень женщины, установившей когда-то все эти зеркала, еще блуждала неосязаемая, но властная, в этих комнатах, расположенных вокруг святилища, в котором громадная позолоченная кровать была алтарем, а маскарадные персонажи на потолке — верными прихожанами. Марианна медленно подошла к одному из окон. Может быть, из-за английской части в ее крови она верила в привидения. Высокая психическая организованность делала доступными массу ощущений, которые прошли бы незамеченными менее сложным организмом, чем ее. И в этих апартаментах она ощущала что-то. Выступающая часть фасада мешала увидеть другое крыло дома, но взгляд проникал до лужайки с белыми павлинами и останавливался на водонапорной башне, похожей на гигантское чудовище, с силой извергавшее вспененную воду в широкий бассейн с двумя группами неистовых лошадей по бокам. В этой ярости, так резко контрастирующей с безмятежной изумрудностью парка, Марианна видела некий символ скрытой, но могучей силы, таящейся в глубине обманчивого спокойствия. В сущности говоря, это клокотание воды, этот вздыбившийся бунт животных, закрепленный скульптором в камне, были самой жизнью, страстью к существованию и деятельности, чей голос Марианна всегда ощущала в себе. И, может быть, именно поэтому это слишком красивое и слишком безмолвное жилище произвело на нее впечатление гробницы. Только парк ожил. Наступающая ночь застала Марианну, стоящей на том же месте. Зелень парка приняла неопределенную окраску, фонтаны и статуи превратились в бледные пятна, а величественные большие птицы исчезли. Молодая женщина искупалась, слегка перекусила, но покоя не обрела. Виной этому была, без сомнения, нелепая кровать, на которой Марианна представляла себя жертвой, отданный под нож кровожадного жреца. Теперь, одетая в платье из тяжелой, расшитой золотом белой парчи, которую Донна Лавиния принесла на вытянутых руках, с такой торжественностью, словно дело шло о святой Раке, с золотой диадемой в волосах и варварски роскошным ожерельем из громадных жемчужин на низко декольтированной шее, Марианна пыталась сосредоточенным созерцанием ночного парка бороться с нервозностью и тревогой, растущими по мере того, как шло время. Она мысленно увидела себя еще так недавно стоящей в другом месте, любующейся другим парком, в ожидании другой свадьбы. Это было в Селтоне, перед церемонией. Это было... Боже мой, трудно поверить. Около 9 месяцев назад. Окажется, что прошли годы. Тогда, позже, возле окна брачного покоя, едва-едва прикрытые тонким батистом, под которым ее юное тело трепетало от смешанного с боязнью ожидания, она смотрела как на старый, любимый парк. Опускалась ночь. Как она была счастлива в тот вечер! Все казалось таким прекрасным, таким простым. Она любила Франсиса, любила всей силой молодости. Она надеялась быть любимой и со страстной горячностью ждала волнующий миг, когда в его объятиях она познает любовь. Это с другим она познала ее. И еще сейчас каждая жилка ее тела содрогалась от опьянения и признательности при воспоминании о жгучих ночах Бютара и Трианона. Но эта любовь родила женщину, чье изображение возвращали сейчас эти нелепые зеркала, словно византийская статуя, с блеском величия в слишком больших глазах на застывшем лице. Светлейшая княгиня Сант-Анна, светлейшая, очень спокойная, безмерно спокойная, тогда как сердце ее замирало от тоски и тревоги. Какая насмешка! В этот вечер речь пойдет не о любви, а о сделке, расчетливой, реалистичной, безжалостной. «Союз двух терпящих бедствия», — сказал Готье де Шазей. «Сегодня вечером никто не постучит в дверь этой комнаты, ничье желание не заявит свои права на ее тело, в котором растет новая жизнь, еще смутная, но уже всемогущая. Не будет Езона с требованием уплаты безрассудного, но волнующего долга.